Петерговская дорога. До революции Петерговскую дорогу, трассу, соединяющую город в XVIII веке от Калинкина моста, в XIX веке от Нарвских ворот, с городом фонтанов называли ансамблем ансамблей. Здесь на протяжении 40 километров глаза проезжающих радовали разнообразные усадьбы, сады и парки, перемежавшиеся роскошными императорскими резиденциями. Теперь в православном народе эту дорогу называют Православный проспект, потому что это единственное место в городе, где вдоль одной прямой стоит 10 храмов. Сравнительно на небольшом расстоянии, хотя, конечно, до революции их было больше. Прежде чем мы начнем путешествие по сохранившимся и воссозданным храмам Петерговской дороги, вспомним те храмы на трассе, которые были уничтожены. Неподалеку от Калинкина моста стоял пятиглавый храм в русском стиле архитектора Тона. На его месте в 30-е годы был возведен кинотеатр «Москва». При Путиловском заводе действовал храм, построенный в том же стиле, освященный в честь святого Николая Чудотворца. После революции в храме со снесенными куполами был устроен клуб. Неподалеку стоял деревянный храм преподобного Серафима Саровского, разобранный безбожниками. На нынешней Комсомольской площади стояло подворье монастыря преподобной Ефросинии Полоцкой. Почти в каждом имении, видном с Петерговской дороги, были домовые храмы, а иногда и приходские, для близлежащих деревень. А теперь начнем наше паломничество по действующим храмам. На углу Рижского проспекта, один из старых вариантов названия Петерговской дороги, возвышается серый пятиглавый храм, окруженный домами, входящими в единый храмовый комплекс. Это бывшее подворье Староладожского Успенского монастыря, а ныне подворье Варлаамского монастыря. Многие питерцы с самого момента открытия подворья в 1991 году привязались к нему душою. И за то, что тут совершаются неспешные монашеские службы по валаамскому распеву, и за то, что тут всегда есть возможность обстоятельной, неторопливой исповеди. А теперь и за то, что в храме появились святыни, частицы мощей святых русских, обновившаяся икона Спасителя, копия с чудотворной валаамской иконы Божией Матери и много старинных намоленных икон, в основном спасенных от вывоза за границу нашей таможней. На валаамском подворье еще до 2001 года официального прославления появилась часовня царственных мучеников. Им молились как местночтимым святым. Здесь ежедневно совершаются панихиды и служатся молебны. Следуя дальше по Петерговской дороге и добравшись до района Автова, поднявшись на новый виадук сверху, мы можем созерцать старинное красненькое кладбище. На нем сохранились еще могилы XVIII века, а рядом с ним стоит маленькая уютная церковь Казанской Божьей Матери. Этот храм, хотя и построен в наше время, не совсем на том месте, где стояла до 1941 года кладбищенская Казанская церковь, все-таки восстанавливает историческую справедливость. Возведен храм в 2000 году Балтийской строительной компанией. и внешнее, и внутреннее убранство храма отличает гармоническое единство. Каждая деталь продумана и уместна.